Вот это докорный станок. Вот это передняя бабка. Вот это задняя бабка. Вот это патрон. А вот это ключ для патрона. Ага, понял. Ну что, давай, я включаю, да? Погоди, ключ патрон не выпустит.